Глава 12. Юджиния была вне себя от гнева. Ее дыхание участилось. Немного охрипшим, но тихим голосом она сказала. «Джейнус, как вы смеете? Как вы смеете?» «Вы о чем?» Пит недоуменно пожал плечами. «Как вы смеете отмахиваться от меня, как от какого-нибудь последнего оператора? Не открой я Немезиду, мы не были бы здесь!» А вы не стали бы комиссаром Ротора. Немезида моя. Я имею полное право на нее. Немезида не ваша. Она принадлежит всем гражданам Ротора. Так что, пожалуйста, оставьте меня. Позвольте заняться своими делами. Юджиния повысила голос. Джейнус, я повторяю вам, что Немезида движется к нашей Солнечной системе. А я повторяю вам, что вероятность этого только 50 на 50. И даже если бы Немезида летела к Солнечной системе, между прочим, уже не к нашей, а к их Солнечной системе, не рассказывайте мне, что она непременно столкнется с Солнцем. Я все равно вам не поверю. За 5 миллиардов лет существования Солнца ни одна звезда не только не сталкивалась с ним, но даже к нему не приближалась. Больше того, и в куда более плотных регионах галактики вероятность столкновения звезд ничтожно мала. Возможно, я не астроном, но уж это я знаю. Джейнус, вероятность, как бы мала она ни была, означает возможность. В принципе, Немезида и Солнце могут столкнуться, хотя я признаю, что это чрезвычайно маловероятно. Но беда в том, что сближение Немезиды и Солнца, даже без их столкновения, может оказаться фатальным для Земли. Насколько они должны сблизиться для этого? Не знаю. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно выполнить массу расчетов. Ну хорошо, если я вас правильно понял, вы предлагаете заняться всеми этими наблюдениями и расчетами. Пусть мы обнаружим, что Немезида действительно угрожает Солнечной системе. Что дальше? Мы предупредим Солнечную систему? Конечно. Разве у нас есть другой вариант? А как же мы сможем передать им сообщение? У нас пока нет средств связи через гиперпространство. Даже если бы они были, у землян нет системы приема гиперсигналов. Если мы пошлем какой-нибудь сигнал, видимый свет, микроволновое излучение или пучок модулированных нейтрино, до Земли он дойдет только через 2 с лишним года. И то лишь в том случае, если луч будет достаточно мощным или достаточно когерентным. И даже тогда мы не сможем узнать, приняли ли они наш сигнал. Предположим, что они его приняли и даже удосужились ответить. Ответ придет еще через 2 года. И каков же будет результат этого предупреждения? Мы будем вынуждены сообщить им, где находится Немезида. И они увидят, что сигнал пришел к ним именно с ее стороны. Весь смысл нашего тайного исхода, наши планы создания вокруг Немезиды однородной цивилизации, свободной от любого вмешательства извне, все будет сведено на нет. Джейнус, даже мысли нельзя допустить, что можно не предупредить землян, чего бы это нам ни стоило. А что вас, собственно, так беспокоит? Даже если Немезида движется к Солнцу, когда она достигает Солнечной системы? Она может оказаться вблизи от Солнца примерно через 5000 лет. Пит откинулся в кресле и посмотрел на Юджинию с сделанным удивлением. 5000 лет. Всего лишь 5000 лет? Послушайте, Юджиния, 250 лет назад человек впервые ступил на поверхность Луны. Прошло 250 лет, и мы здесь, у ближайшей звезды. Если события и дальше будут развиваться такими темпами, где мы окажемся еще через 250 лет? У любой звезды, у какой только пожелаем. А через 5000 лет? 50 столетий. Мы расселимся по всей галактике. Мы преградим дорогу всем другим формам разумной жизни. Мы долетим до других галактик. Через 5000 лет техника достигнет такого уровня, что в случае реальной опасности для Солнечной системы все население Земли и всех поселений сможет переселиться сколь угодно далеко в космос, к другим звездам. Юджиния отрицательно покачала головой. Джейнус. Не думайте, что предполагаемое развитие техники дает вам право махнуть рукой на опустошение Солнечной системы. Для перемещения миллиардов людей без паники и гигантских жертв необходима длительная подготовка, Если через 5000 лет землянам будет угрожать смертельная опасность, они должны знать об этом сейчас. 5000 лет не такой большой срок. Планировать переселение человечества нужно загодя. «У вас доброе сердце, Юджиния», — сказал Пит. «Я предлагаю компромисс. Дадим 100 лет на наше устройство, на рост нашей колонии, на создание большой группы поселений, которые вместе будут достаточно сильны и стабильны. После этого мы сможем изучить движение Немезиды и при необходимости предупредить жителей Солнечной системы. У них еще останется почти 5000 лет для подготовки. Очевидно, что небольшая отсрочка на столетие не может оказаться фатальной». Юджиния вздохнула. «Вы так представляете себе будущее? Человечество, разбросанное среди бесконечного множества звезд, и каждая группа из кожи вон лезет, чтобы утвердить свое единоличное господство над этой или той звездой? Ненависть, подозрительность и конфликты, тысячелетиями царившие на Земле, вы хотите в течение последующих тысячелетий повторить в масштабе всей галактики?» «Юджиния, я ничего себе не представляю. Пусть человечество думает, что ему заблагорассудится. Оно может рассеяться среди звезд, может создать галактическую империю или еще что-нибудь. Я не хочу и не могу диктовать человечеству, что ему нужно делать. Что же касается меня, то я должен беспокоиться вот об этом единственном поселении и о текущем столетии, за которое мы должны прочно обосноваться возле Немезиды. К тому времени ни меня, ни вас уже не будет, и наши потомки станут решать, предупреждать им Солнечную систему или не предупреждать. Конечно, если вообще в этом будет необходимость. Юджиния, я стараюсь рассуждать логично, без эмоций. Вы тоже разумный человек. Подумайте об этом. Юджиния и в самом деле думала. Она невесело смотрела на Питта, а он с преувеличенным терпением ждал. Наконец Юджиния сказала. «Хорошо. Я вас поняла. В ближайшее время я приступаю к изучению относительного движения Немезиды и Солнца. Только после этого, возможно, мне удастся забыть наш разговор». «Нет», — Пит предостерегающе поднял руку. «Вспомните, что я сказал раньше. Сейчас такие исследования вообще исключены. Если вы обнаружите, что Солнечной системе ничто не угрожает, то не мы, ни земляне ничего не потеряют. Тогда в течение столетия мы будем создавать и укреплять цивилизацию Ротора, то есть делать то, чем я и предлагал заниматься в любом случае. Если же, по вашим данным, окажется, что Солнечной системе может угрожать опасность, то вас замучают дурные предчувствия, угрызения совести, ощущение собственной вины и чувство страха. Это известие, в конце концов, может дойти до всех ротариан, что ослабит их решимость строить новый мир. Ведь многие из них могут оказаться такими же сентиментальными, как и вы. Тогда мы потеряем многое. Вы меня поняли?» Юджиния молчала, и Пит закончил. «Хорошо. Я вижу, что поняли». Он опять жестом показал, что Юджиния может идти. На этот раз она и в самом деле ушла. «Она становится невыносимой», — подумал он ей вслед.